разве что афиша 1995 года. Но это, наверное, была чья-то шутка. С утра я ездила в Кучино просто так, еще раз проститься. Все же я училась там, хоть и заочно. Долго бродила по разбегающимся улочкам подмосковного поселка. Зашла в свой гидрометеорологический техникум. Там было прохладно и пусто. Поговорила немножко с уборщицей и ушла. Нечего там было делать. Назначение я получила и была уже не своя. Тогда я пошла на курсы полярных работников, где чувствовала себя как дома. Узкая тропинка между бронзовыми стволами сосен. Всегда-то я бежала по ней бегом, торопилась. Милый моему сердцу небольшой дощатый домик. Зимой Кучино всегда засыпано снегом, как в песне. Кругом снега, хоть сотни верст из колеси. Я очень обрадовалась, застав Арсения Петровича, преподавателя радиодела. Он уже старый, но душа у него молодая. С ним легко, интересно. Все курсанты просто влюблены в него. А как он захватывающе рассказывает. Ему есть что рассказать. Бывалый человек. Всю свою жизнь он провел на севере. Был радистом на ледорезе в легендарном походе. Участвовал в спасении челюскинцев. Арсений Петрович Козырев очень добрый человек. Взять хоть, к примеру, меня. Ведь я училась в техникуме, и то заочно, а не на курсах. Приобретала специальность метеоролога. Но я захотела на всякий случай, мало ли что в жизни бывает, освоить профессию радиста. Меня поначалу просто выгоняли с курсов, стоило мне приоткрыть дверь. Обзывали нахальной девчонкой, пока не вступился за меня Козырев. Он сам и научил меня радиоделу. Сначала, конечно, проверил меня на слух и передачи на ключе азбуки Морзе. Я уже умела работать с передатчиком. От отца научилась. Это было его хобби. Арсений Петрович помог мне и с распределением. Меня могли послать куда угодно, хоть в Калугу или Рязань, даже под Москвой оставить. Сначала и распределили в Долгопрудный. Но я хотела только на океан, Камчатка или Командоры. И Арсений Петрович помог. У него же знакомство по всему северу. Так я получила назначение на Камчатку. Городок у океана, рыбачий городок Бакланы. Там есть научно-исследовательская морская экспериментальная станция. Я еще раз от души поблагодарила Арсения Петровича. Мы сели в пустой учительской у раскрытого окна. «Когда выезжаешь?» – спросил Козырев. «На следующей неделе. Билет уже купила». «С самолетом?» «Нет, поездом. Хочу посмотреть Сибирь хоть из окна. Вдоль Байкала, говорят, поезд 4 часа идет, а до Владивостока целых 9 суток. И пароходом. Японское море, пролив Лаперуза, океан». «Арсений Петрович, ведь я никогда еще не видел океан». «Понимаю, я закурю». Пока он закуривал, я разглядывала его. Козырев заметно похудел. Морщинистые щеки запали, карие глаза потускнели. Что-то грызло нашего Арсения Петровича. И я догадывалась, что именно. «Сын». «Слушай, Марфенька, скажи, мой Сережка опять к тебе сватался?» «Арсений Петрович, я не виновата». «Знаю, ты опять ему отказала?» «Да». «Он сегодня придет звать тебя к нам. Жена хочет с тобой увидеться. Ты приходи, надо же проститься и поговорить». Я расстроилась, но отказать Козыревым я не могла. Они сделали мне много добра. Когда мой отец болел такой тяжкой болезнью, они помогали нам, доставали редкие лекарства. Мне бы очень хотелось отплатить им добром. Я бы все для них сделала, кроме одного. выйти замуж за их сына.